Народный комиссар. В театре шел митинг. Объезжая вновь освобожденные районы, в город прибыла правительственная комиссия. В ее состав входил и народный комиссар просвещения Луначарский. Он стоял на трибуне, покручивал бородку, поблескивал пенсне и боском говорил: «И вот заехал к вам, товарищи, чтоб спросить, может быть, хоть вы знаете, где прописал свой паспорт Деникин?» От дружного хохота, заполнивших зал рабочих и красноармейцев, звенят хрусталики на люстрах. «Запросили мы по телеграфу Ллойд Джорджа, английского премьера, а он от злобы и дар речи потерял. Вот полезет сейчас за пазуху, вытащит оттуда гром и молнии и кинет их в нас, бедных». Когда Луначарский опять сел за стол, Герасим, который был председателем на митинге, наклонился к его уху и тихо сказал: «Хочу вас, Анатолий Васильевич, просить об одной девушке, то есть, как говорится, всей организации челом бьем. Разрешите зайти с ней к вам в вагон?» «Ну что ж, товарищ Герасим, заходите. Я ведь здесь пробуду еще 3 дня. А вас я тоже хочу спросить. Вы не знаете, как зовут вон того негра в красноармейской форме? Видите? В ложе сидит». «Знаю. И даже беседовал с ним. Это Чемберс Пепс». «А, так это и есть Чемберс Пепс. То-то он опускает глаза каждый раз, как я на него посмотрю. А что, Анатолий Васильевич, провинился он в чем перед вами?» «Провинился. Захватите его, когда пойдете ко мне». Вагон наркома стоял на запасном пути. Перегородки нескольких купе были разобраны, получился настоящий кабинет с письменным столом, с телефоном, с пишущей машинкой. Луначарский только что кончил диктовать машинистке какой-то приказ, когда вошел Герасим, а с ним Ляся и Пепс. «Садитесь, товарищи», — пригласил нарком. Все сели, но Пепс продолжал стоять на вытяжку. «Садитесь, товарищ Пепс», — повторил Луначарский. Пепс сел, но тотчас опять поднялся и опустил руки по швам. Он не мог представить, как можно сидеть военному человеку в присутствии народного комиссара. «Чего же хочет эта девушка?» — спросил Луначарский. «Она вам сама скажет, Анатолий Васильевич», — ответил Герасим. «Ляся, говорите, не бойтесь». «Я хочу танцевать Машу в щелкунчике», — зардевшись от смущения, пролепетала девушка. «Вот как!» — улыбнулся нарком. «А способности такие у вас есть?» Опустив голову, Ляся молчала. «Что скажете, товарищ Герасим?» — спросил нарком. «В петрушке она толк понимает, Анатолий Васильевич. Сам видел. Учиться балету — желание страшное, а про остальное не скажу. Спросите, Анатолий Васильевич, товарища Пепса. Он ее давно знает, по цирку». «Товарищ нарком, разрешите доложить. Ляся будет великий артист», — положил Пепс руку на сердце и тотчас же опустил ее снова. «Буду рад, если ваше предсказание исполнится», — кивнул Луначарский. «Хорошие артисты нам нужны не меньше, чем хорошие учителя, инженеры, ученые. Владимир Ильич не устает мне напоминать: искусство для народа. А знаете, товарищ Пепс, мы ведь с вами в какой-то степени старые знакомые. Не то в 9-м, не то в 10-м году я от души аплодировал вам, когда вы с таким блеском положили на обе лопатки за Знайка Крадье, французского чемпиона. В Париже это было, в цирке. Помните такой случай?» «Так точно, товарищ народный комиссар. Помню. Вот видите, там гастролировала тогда великолепная русская гимнастка Елизавета Горностаева. Фамилия-то какая? Царственная». «Это была моя мама», — сказала Ляся. «Вот как?» — воскликнул нарком. «Ну, если вы восприняли от своей матери не только ее красоту, но и талант, быть вам великой артисткой. А теперь, голубчик», — повернулся он опять к Пепсу, — «извольте объяснить, почему вы не выполнили мою просьбу и почему не приехали в Москву?» «Я хотел приехать, товарищ народный комиссар», — жалобно заговорил Пепс. «Я уже совсем приехал, но мой Артемку схватил гетманец. Я поехал отнимать Артемку, и пошел Красная Армия». «Кто такой Артемка?» — заинтересовался нарком. Пепс как мог объяснил, опасливо поглядывая на Лясю. Рассказал он и о том, как писали молодые партизаны Луначарскому письмо и просили определить Артемку к театральным профессорам в обучении на артиста в мировом масштабе. «Ну, и нашли вы своего Артемку?» — спросил нарком. У Пепса задрожали губы. Герасим пугливо оглянулся на девушку и тихо сказал. «Нет, Анатолий Васильевич, парень, наверное, погиб. Его утопили белые». Он опять глянул на Лясю и поморщился, как от зубной боли. Девушка уронила голову на руки и беззвучно плакала. «Да, да», — сказал нарком, поправляя пенсне. «Да». Когда все поднялись, чтобы уйти, Герасим спросил. «Так как же нам это оформить, Анатолий Васильевич?» «А зачем оформлять?» — ответил нарком. «И Пепс, и Ляся поедут в нашем вагоне». «У Ляси отец здесь, тоже артист. И отца возьмем с собой». Оставшись один, Луначарский долго ходил по вагону и пощипывал ус.